В ответ последовал короткий залп. В дальнейшем так и не удалось выяснить, стреляли ли в Зябликова люди Пашкевича или кто-то из английских наемников, в хаосе боя перепутавший врага. Шальная пуля, срикошетив от стены, попала в Зябликова. Обливаясь кровью, гусар опустился на пол. Он протянул руку, взял новую бутылку вина, одним ударом выбил пробку и присосался. «Нет», — прошептал он, — «нет, не возьмешь». Дрожащей рукой он потянул к себе заряженное ружье и навел его на бочонок, в котором хранился порох. «Только вместе с вами, пусть в ад, но в компании, не приучен в одиночестве путешествовать, извините, но так воспитан». Оказалось, что тайный ход, по которому шли Анна Владиславна и полковник, охватывал весь дом. Они уже спустились в первый этаж и остановились перед ступеньками, ведущими вниз под землю. «Быстрее!» — шептала нервно Анна. «Прошу вас, быстрее!» Генрих рванул за ручку, нажал изо всей силы. Перекошенная дверь поддалась, открылся темный проход, и тут прогремел взрыв. Это Зябликов в арсенале зажмурился и нажал на спуск своего ружья, сдетонировал весь пороховой погреб. Взрыв был такой мощный, что от его эха, раскатившегося во все стороны, заложило уши даже у всадников сзади версты. Лошадь Виктора испугалась, заржала, встала на дыбы. «Это пороховые погреба!» — проговорил он, усмиряя лошадь и оборачиваясь к Грибоядову. «Опоздали мы с вами, Константин Алексеевич, опоздали!» Стены частично обвалились от взрыва. Но Анна с мальчиком на руках вслед за Генрихом все же пробиралась до конца туннеля. Полковник одним сильным ударом выбил деревянный квадратный люк, и они вышли на воздух. Усадьба осталась слева за спиной. По правую руку стояла запертая небольшая церковь. Угрюмо и тихо было на погосте. Опасаясь погони, Генрих положил крышку люка на место. На счастье пошел крупный снег, скрывающий следы беглецов. Утопая по колено в сугробах, полковник перебирал в уме пути бегства и отметал их один за другим. Лошади сейчас не достать, даже без седла. Уходить пешком через поле, через лес, в компании женщины с маленьким ребенком на руках — верная гибель. Анна... Что? Она повернулась. Может быть, укрытие найдем где? У местных крестьян, с трудом справляясь с собственным языком, проговорил наконец он. Может быть, есть рядом какая-нибудь захудалая усадьба? Деревня, конечно, есть, — отзвалась Анна. Голос ее был спокоен. Так пойдемте в деревню. В какой она стране? Нет, в деревню нам нельзя. Здесь любой выдаст, так приучены. В налетевшем порыве ветра послышался стук копыт, крики. Пашкевич замер, ударил тупо выстрел. Еще один. «Я была права», — сказала Анна. «Бурса за подмогу я все-таки успел послать». «Подмога откуда?» «Помещики, соседи. Они здесь все одним миром мазаны, бандиты». «Неужели все?» — искренне удивился Генрих. «Они здесь все скупили. Кто не хотел продать, или на дуэли убит, или отравили, одного утопили даже». Она вдруг неожиданно свернула с тропы к приземистой, засыпанной снегом часовне и надавила плечиком на тяжелую железную дверь. «Вот здесь нам, полковник, прятаться предстоит. Что это? Не видите? Склеп?» Генрих Пашкевич послушно последовал за Анной вниз в сыроватый полумрак. «Глубоко, как они вырыли?» — нащупывая ногой следующую ступень, спросил он. «Нарочно?» «Нарочно». Анна двигалась в темноте вполне уверенно. «Здесь всего колено звериного склеп. Для первого негодяя Михаила Кармазинова назначен, и всех потомков его, и матушка Степанида Михайловна здесь лежит. Болтают, много кого с веселого настроения прихоронили». Она протянула руку и поймала ладонь Генриха, сжала. «Здесь при этом самое безопасное место», — добавила она. «Хоронить Ивана Кузьмича будут на третий день. Переждем похороны и уйдем спокойно». Вниз вела крутая лестница. Прежде чем они оказались у цели, Генрих насчитал 30 ступеней. В памяти его против воли всплывали страницы дневника Ломохрустова. «Почему травник столь подробно описывал склеп?» — думал Пашкевич. В нише у входа Анна, немного пошарив рукой, взяла небольшую четырехугольную лампу, зажгла. Удивительно, но в подземном склепе оказалось значительно теплее, нежели снаружи. Воздух был густой и влажный, стоячий. В свете лампы будто выплывали навстречу тени прошлого. Полковник увидел описанный ломохрустовым каменный гроб, высохшую лису, вокруг груды гнилой одежды, человеческих костей, нечистот —